Глава 16. Белая полоса. «Разобрав все детали дела», — бубнит судья мне приговор, но я слушаю его вполуха. Пирелли уже сказал, что можно не волноваться, а не доверять ему у меня поводов пока нет. Потому я сидел на скамье подсудимых и думал над дальнейшим развитием гильдии. С момента введения военного положения и боевого крещения нашего звена прошла неделя. После отбитых двух налетов, в скобочках, не только мы отличились, но и еноты хоть немного реабилитировались, пираты снова нападать на посевные не рискнули, да и на другие производства тоже. Благодаря чему вчера военное положение было отменено, и теперь мы можем брать миссии на выбор, а не навязанные парламентом. Кстати, захваченная калоша помогла хоть немного поправить наше финансовое положение. Продали мы ее тому же Пирелли по себестоимости, но даже так она принесла нам чуть больше 50 тысяч ЕСок. А оплата за охрану посевных во время военного положения помогла закрыть личные кредиты перед собственной гильдией за наши инуры. От Косты тоже упала денежка за его инур. Здоровяк умудрился выжить в той кровавой вакханалии, что настигла енотов, и даже стать командиром звена. Я же все же был вынужден набрать новых членов гильдии дистанционно, так как две недели, данные мне на восстановление численности гильдии до необходимого минимума, почти истекли. И вот тут меня поджидала засада, которую я просто не учел. Чтобы принять кого-то в члены гильдии, кандидат должен иметь индекс развития, равный минимум 250 очкам. То есть сдать тот самый экзамен, что сдавал я сам после прохождения кадетского курса. А ведь далеко не все из подавших заявку были раньше кадетами. Да что там, абсолютное большинство ими не являлось. Вот и пришлось моему отцу принимать на себя обязанности сначала лектора, а на следующий день экзаменатора. Причем давать лишь теорию и в довольно сжатом количестве. Так что было естественно, что сдать тест на минимальный результат смогла лишь половина из претендентов. Повезло, что наш бой с пиратами был разрекламирован и число претендентов сильно выросло. Да уж, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так любил говорить Роб. Жаль мужика. Его шуток и подколок мне иногда не хватает. «Дирк Матвеев объявляется невиновным». Заветные слова судьи вернули мое внимание и заставили сосредоточиться на текущем моменте. «В то же время...» – продолжил плюгавый судья с венчиком жидких волос, окаймляющих блестящую лысину, а я напрягся. «Симбиот номер 002307 был получен Дирком Матвеевым вопреки существующим правилам получения данного вида усиления для членов гильдий. На условиях сохранения изделия. Посему Дирк Матвеев обязан пройти процедуру изъятия симбиота и возврат его на гильдейский склад». Я внутренне похолодел. За те дни, что симба был у меня, я уже привык к нему настолько, что порой даже не замечал его подсказки, воспринимая их как свои собственные мысли. «Но в связи с повреждением изделия отложить процедуру изъятия до полного восстановления симбиота номер 002307. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Суд окончен». Церемониальный деревянный молоток гулко ударил по специальной подставке, подведя черту под моим делом. Я не сдержал облегченного выдоха. «Значит, пока что симба будет со мной. А это...» «Расчетный срок восстановления – 203 дня». «Уф, спасибо, Симба! Еще почти год нам вместе быть! И, кстати, думаю, если мне удастся на этот срок достичь уровня Ивура, то можно будет и пересмотреть итоги дела. Ладно, отсрочку получил, пора на базу». В зале суда народа почти не было, лишь сам судья, прокурор с адвокатом и пара журналистов. Итог для серьезных людей и так был ясен, так что никаких сенсаций здесь никто не ждал. Я только рад был этому и спокойно покинул зал суда. На базе было первым, что бросалось на глаза стороннего наблюдателя, это новый крытый коридор высотой в 10 метров и шириной 8, что шел от стены базы до складов. Так мы защитились от шпионажа со стороны енотов. Теперь, приходя за новыми апгрейдами для себя, они проходили по этому туннелю, не имея возможности наблюдать за внутренней жизнью нашей базы. Да и конфликты между бойцами, если кто-то вздумает задираться, были исключены. А всего-то и стоило, что прикупить стандартные бетонные блоки быстрого возведения сооружений складского типа и вырезать в стене склада дополнительный вход. Ну, еще терминал на этот вход установить. Сейчас я уже гораздо меньше переживал за то, что охрану складов передадут енотам. Слишком их репутация просела после рейдов пиратов. Они только и смогли пока что только лишь нивелировать отрицательные значения, полученных после нескольких поражений. Но расслабляться, конечно, не стоит. «Командир, поздравляю с очисткой своего имени!» Игриво подмигнула мне белокурая красотка с третьим размером груди, который она демонстративно выпятила вперед. Еще и боевой комбез там расстегнула настолько, что взгляд сам нырял в интимную ложбинку между двух красивых холмиков. «Спасибо, Жанна!» – вздохнул я, замечая ревнивый взгляд Романа. «Решил я вот одну проблему и вляпался, по-другому и не скажешь, в другую. Жанна – одна из новичков, принятых мной на днях. Уж не знаю, что ей стукнуло в голову, но кидается она на меня чуть ли не с первой встречи, недвусмысленно намекая на постель. Так еще и Теона подначивает вместе с батей на пару, как мы отлично смотримся рядом. Теона вообще после того боя, как только немного пришла в себя, стала той еще язвой. Уж лучше бы оставалась замкнутой в себе молчуньей, ей-богу. И все бы ничего, но, как назло, в Жанну влюбился наш веселый главный штурмовик Роман. С первых минут чуть слюной не капает, видя ее. И когда девушка получила должность штурмовика, сначала Роман был на вершине блаженства. А она возьми и поставь парня в игнор. Ей я нравлюсь, и все. А мне что делать? Нет, девушка она, конечно, красивая, и я бы не прочь, но только один раз и никаких серьезных отношений. Тут я все еще не теряю надежды и посматриваю на Теону. Тогда, покинув поле боя, девушка мне немного открылась и рассказала о причинах своей ненависти к пиратам. Посторонним такое точно не расскажут, так что, смею думать, мои надежды не напрасные. «Отметим вечером», – пристроилась рядом, но не рискуя взять меня за руку, спросила тем временем Жанна. «Да, кидаться мне на шею я все же ее отучил. А то ведь мои слова, что она на меня кидается, это не фигура речи». Снова мимолетно вспомнился момент, как я стою в ангаре, выбирая апгрейд, а сзади подкралась Жанна. Прыжок, и мое тело рефлекторно перебрасывает противника через плечо, заламывая руку. Да так сильно, что чуть не сломал. «Дел много. Ром». Переключился я на парня, что уже еле сдерживался от того, чтобы влезть в наш разговор самостоятельно. «Как у твоего звена с практикой?» «Еще одно необходимое нововведение – разбивка гильдии на звенья по 5 человек. Причем в двух формациях – для действия всем составом и для точенных операций одним звеном. В первом случае деление идет по должностям, тут все понятно. Под началом Романа у меня штурмовики – Юрген отвечает за разведку, а Теона за медиков. Отдельно пришлось назначить командира инженеров и своего заместителя. Причем инженера взял из новичков, а замом сделал опять же Юргена. Этот парень внушает мне больше доверия, чем более легкомысленный Роман. Но даже при таком раскладе у гильдии все еще не хватает людей. Всего в гильдию я принял 11 человек, доведя штатное количество бойцов до 15. Это три звена, по идее. Но звенья эти не полные. Ведь если вычесть меня, еще 4 командиров, то бойцов хватит всего на 2,5 звена. На большее денег мне пока не хватило. Практику покупать за новичков экзоскелеты, оформляя на них долг, никто не отменял. А деньги с продажи калоши закончились быстро. Второй вид формации – универсал. Это когда в звено входят гильдейцы с разными специальностями, И как ни странно, но именно такие звенья и будут у нас постоянными. Заданий для пятерок пока что все же больше, чем для всей гильдии разом. Кстати, это вторая причина, почему Роман на меня смотрит волком. Когда он понял, что Жанна не постоянно будет ходить с ним на миссии, более того, проситься в мою, то буквально потребовал исправить эту жуткую несправедливость. Менять специальность девушке было поздно, и единственное, что я сделал, чтобы успокоить парня, определил Жанну в звено к Юргену. «Почти отработали!» Я так ушел своими мыслями в себя, что не сразу сообразил, что Роман уже минуту отвечает на мой вопрос. «Прости, Ром, задумался. Повтори, пожалуйста». Роман раздраженно посмотрел на меня, потом на Жанну, что делала невинный вид, будто случайно касалась своей рукой моей кисти. Я, как это заметил, тут же на ходу подвинулся в сторону. «Я говорю, что все упражнения, что ты нам дал, мы почти отработали. Некоторые, правда, успели только по разу, а не по три, как ты приказал, но все же. Сейчас звено на обеде». «Хорошо. После обеда я присоединюсь к вам. Потянем проблемные места». «А мне поможешь?» – привлекла к себе внимание Жанна. «Подтянуть проблемные места». На ее красивом лице появились просительные нотки. Даже руки сложила домиком перед лицом, сдавив локтями грудь и еще больше подчеркнув ее форму. «Я спрошу у Юргена о твоих успехах». Ушел я от прямого ответа. Кое-как, сплавив Жанну, я первым делом пошел к себе в кабинет. Теперь приходится бывать здесь едва ли не чаще, чем на полигоне. А ведь отработка взаимодействия и натаскивание новичков – приоритетное направление в нынешних условиях. Но что поделать, у главы гильдии есть куча других обязанностей. Например, выбор новых заданий с учетом возможностей и потребностей гильдии. Так... Листал я развернутый файл, активировав рабочий стол. Охрана посевных никуда не делась. Пожалуй, одно звено можно отрядить туда. Опасность у них сейчас умеренная, а платят они хорошо. Жаль, что только деньгами. Репутации у них не возьмешь. И кто у нас репой поделиться готов? Кто на ЕСке бедноват? Пролистав еще десяток заказов на посевные, каждое поле оформлялось как отдельный заказ. Я, наконец, нашел искомое. Так. Проверить производство? Я остановился на строчке от частника, что разводит домашнюю птицу. Вообще, мясное производство тоже подгребли под себя гиганты индустрии, но иногда встречаются и частники, что ухватили какой-либо узкий сегмент с не особо большой прибылью. Вот как здесь. Разведение домашней птицы – у которой в пищу применяется лишь потроха. Заказчик в задании указал, что за последнюю неделю в город не поступило ни одной новой партии потрохов и нет отчетов. Запасенная на складах продукция подходит к концу, а проверить, что произошло на заводе, не представляется возможным. А все потому, что заводом управляет ИИ. Владелец просто опасается за свою жизнь. Да и формально, при подозрении о выходе из кинов из-под контроля, реагировать должны именно мы. Только из-за военного положения его миссия еще не была выполнена. Но в мирное время возможный выход ИИ из-под контроля всегда стоит в приоритете. Вот и тут миссия стояла сразу после охраны посевных, что все еще заявлены стратегическим ресурсом планеты. «Ну что, сердцеед, идешь на полигон?» Прервала меня Тиона, без стука зайдя в кабинет. «Да, сейчас. И прекращай уже!» Поморщился я. «Но ведь это правда!» Делано удивилась девушка. «Только такой неотразимый парень, как ты, мог сразить первую красавицу гильдии». «С каких это пор Жанна первой красавицей стала?» Буркнул я. «Роман чушь не скажет!» Фыркнула Тиона. «Ага, как же!» «Кстати, поздравляю с оправдательным приговором». Мы вышли и неторопливо пошли к ангарам с инурами. «Спасибо. Отметим вечером». «А как же Жанна? Мне тут нашептали, что она тебя уже пригласила. Разве я могу встать между вами?» Съязвила Тиона. Я только тяжело вздохнул. «И правда, лучше бы молчуньей осталась». Отвечать я посчитал бессмысленным, а потому дальше шел, сцепив зубы и стараясь не обращать внимания на подколки Тионы. Да она и сама, поняв, что реакции нет, вскоре замолчала. Но такое ее поведение, особенно в сторону Жанны, было не просто так. Я думаю, что Тиона неосознанно видит в ней Агнес. А все потому, что Жанна сказала, что безумно любит экзоскелеты и жить без них не может. Агнес то же самое говорила Тионе во время кадетства. А когда не смогла стать членом гильдии, переметнулась к пиратам, лишь бы пилотировать экс. Вот и от Жанны Тиона ждет подобного, хотя тут я с ней не согласен. До того, как прийти к нам, Жанна уже пилотировала экс, была стажером в полиции, в частях спецназначения. Уж как она туда умудрилась попасть, не знаю, но факт есть факт. А на мой вопрос, почему Жанна сразу не пошла в гильдию, а только сейчас, ответ был прост – мама запрещала. Когда я резонно спросил, что изменилось, мне беззаботно ответили – мамы теперь нет. И все. Дальше это белокурое бестие, что только и думает, как мне в штаны залезть, закрывалась и молчала, либо уводила разговор в другую сторону. Но и так понятно, что случилось, потому я и не настаивал. В царстве моего отца вновь стало людно, пусть и не так, как было раньше. Но 15 нуров – это не 4. Хотя и до 200, что были под командованием Дэвиса, нам еще далеко. Я подошел к своему экзу и с удовольствием облачился, сразу выведя мою текущую статистику. После полученной репутации от миссии по охране и последующего апгрейда она выглядела довольно приятно. Наемник Дирк Матвеев. ИР 300. ОР 10. ЕЕС 280. Должность. Глава гильдии Бурый Смрад. Оклад. 10% с выполненных гильдией миссий. Собственность. Инур командирской комплектации. Долг гильдии Бурый Смрад. Отсутствует. Общую статистику тут же сменили параметры самого Инура. Инур командирской комплектации. Генератор. Стандартный. Защита. Кинетическая второй модели. Композитная. С титановыми пластинами. Оружие. Вибронож первой модели. Лезвие. Композит. Частота вибрации. 100 ГЦ. Пулемет первой модели. Калибр. 5,45 мм. Скорострельность. 300 выстрелов в минуту. Дополнительно. Модуль связи второй модели. Позволяет подключаться к 20 пилотам одновременно. Покрытие для оптической маскировки. Долг за экзоскелет полностью погашен, и я даже смог повысить уровень модуля связи для командования сразу всеми набранными членами моей гильдии и на сдачу нанести на экс камуфляж. Краска «Хамелеон» не являлась стопроцентной гарантией того, что меня не увидят, но сильно снижала мою заметность, если я сижу неподвижно в засаде. Насмотревшись на меня, Роман с Юргеном тоже приобрели это покрытие. Тем более, что и стоило оно всего 10 очков репутации и 100 ЕСок. Это самый дешевый вариант краски, что держится сутки. Есть и более стойкое за 50 ЕСок, но тратиться на такой вариант парни посчитали излишним. Все же пока непонятно, насколько это будет нам нужно в предстоящих миссиях. Лишь Юрген из-за своей специальности, кусая губы, долго думал, какой вариант краски приобрести. Подешевле и менее стойкую, или подороже с более долговременным эффектом. «Готов, сердцеед?» – подошла ко мне Тиона. «Ты теперь постоянно меня так звать будешь?» «Всегда!» Тут она подошла еще ближе, почти стукнувшись нашими инурами нос к носу, и открыла-забрала. Я сделал так же, после чего услышал ее шепот. «Я помню, как ты мне помог там, на посевных. Спасибо, что выслушал тогда. И знаешь...» Она поджала губы, раздумывая, сказать или нет. И все же продолжила. «Знаешь, пожалуй, новое прозвище тебе подходит. Сердцеед. Только ты ешь не только девичьи сердца. Мою ненависть ты тогда тоже съел». «Разве?» – удивился я. «По-моему, ты все так же ненавидишь пиратов». «Не так», – уже не так», — покачала головой Теона. «Но и прощать их не собираюсь». Захлопнув забрало, девушка рывком развернулась и пошла на выход. Я вздохнул. «Да, такое не прощают, и я ее понимаю. С ней произошло то же, что и со мной. Из-за пиратов она потеряла родного отца. Вот только мой-то был членом гильдии, а для него это был профессиональный риск, потому и такой ненависти у меня к ним нет. А вот у Теоны все не так». «Съел ненависть?» Задумчиво попробовал я это сравнение на вкус. «Может, и сердце твое тогда съем?» В голове всплыло воспоминание о привязчивой Жанне, которое тут же на 100% воспроизвел симбиот. «Или, ну его нафиг этот каннибализм!»